Пусть еще раз все убедятся в справедливости этого лозунга. Пульс страны бился ускоренно и мощно. Шли годы, а революционный энтузиазм, получивший заряд от октябрьского генератора, не иссякал. Жили еще очень бедно, одевались просто, скромно, без конца были ударные декады, ставили производственные рекорды, печать пестрила именами героев труда. Социалистический облик страны был аскетическим, но устремленным в будущее. Говоря о соотношении общественного и личного, считалось даже кощунственным упоминать об интересах конкретных индивидов. Общее дело целиком поглощало отдельного человека. Державные мотивы не позволяли ставить в полный голос вопросы о всестороннем гармоничном развитии личности. Социалистические ценности, в центре которых должен быть человек, всей системой сформировавшихся отношений ставились в решающую зависимость от воли и разума одного лица. Припадание к идеологическому алтарю господствующей личности стало обязательным. Передовая правды за 1 января 1937 года озаглавлена «Нас ведет великий кормчий». Статья заканчивается красноречивым панегириком. «Советский корабль хорошо оснащен и хорошо вооружен. Ему не страшны штормы, он идет по своему курсу. Его корпус сооружен гениальным строителем для борьбы с враждебной стихией в эпоху войн и пролетарских революций. Его ведет гениальный кормчий Сталин». Здесь же рядом огромный портрет вождя, возвышающийся над людским морем. Кто-то в этом море несет и небольшой портретик Ленина. Отечественные газеты первых дней 1937 года передавали не только напряженное дыхание трудившегося народа, страницы полны предупреждений о грозной опасности, нависшей из-за кордона. Очередные корреспонденции Кольцова из Испании, подробности потопления фашистами советского парохода «Комсомол», постановление ЦИК СССР о присвоении звания Героя Советского Союза группе командиров РКК за образцовое выполнение специальных и труднейших заданий правительства. Ну, все понимают, это испанские герои. Здесь же статья Родзутака, которому осталось жить немногим больше года. Посредством своих агентов Троцкого и его банды фашисты пытались расстроить путем вредительства наше хозяйство. Их руками они хотели убить лучших людей нашей страны, мозг и сердце нашей страны, товарища Сталина. Всего неделю назад чрезвычайный 8-й съезд Советов принял новую Конституцию СССР, провозгласившую расширение основных демократических прав и свобод советских людей, включая свободу совести, слова, печати, собраний и митингов, неприкосновенность личности, жилища, тайну переписки. Над ней работали Акулов, Бубнов, Бухарин, Гамарник, Крыленко, Егоров, Тухачевский, Эйдеман, Убаревич, Якир, другие видные государственные, военные и общественные деятели. Создавая основной закон государства, провозглашавший на словах социалистическое народовластие, они еще не знали, что вопреки провозглашенному праву совсем скоро они будут безжалостно уничтожены. В условиях единовластия господствующей личности никакая конституция защитить не может. А почти в это же самое время прокурор Союза СССР Вышинский уже шлифовал свою огромную многочасовую обвинительную речь на готовящемся втором открытом судебном процессе троцкистских заговорщиков, которую он с пафосом, как картист, произнесет 28 января 1937 года. Миллионы советских людей, полные искренней гордости за продолжающийся затяжной рывок к экономическому и оборонному могуществу страны, поздравлявшие друг друга в новогоднюю ночь и желавшие взаимного счастья, не могли и предполагать, каким кровавым будет наступающий год.